Глава 13. Пропустить крошечный книжный магазинчик, притаившийся рядом с Пайн-стрит, было легко. В этот ранний час табличка в окне еще гласила «закрыто», но Лидия знала, что мистер Кёллер здесь, в задних комнатах. Над дверью висела неприметная деревянная дощечка с надписью «Кёллер. Редкие и антикварные книги». Лидия обнаружила этот магазин год назад, когда искала сборник стихотворений Гарди, подарок ко дню рождения своей английской подруги, тосковавшей по родине. Магазин был устроен как библиотека. Книжные полки уходили под потолок, вызывая головокружение. Дневной свет проникал сюда только через фасадные окна, остальное пространство тонуло в восхитительном сыром полумраке. Казалось, что книги на полках расставлены как придется, ни по авторам, ни по темам. И все же прилежный читатель мог заметить родство. «Семь светочей архитектуры» и «Последнему, что и первому» Рёскина соседствовали с тоненьким «Базаром гоблинов» Кристины Россетти. В тот раз Лидия позабыла, зачем пришла, и вскоре, весьма довольная, уже держала в руках стопку книг. К ней приближался джентльмен, как две капли воды, похожие на рождественского деда. Рольф Кёллер оказался корпулентным мужчиной в безупречном костюме в тонкую полоску, с белоснежными волосами и бородой. «Великолепный выбор, мадам», — сказал он. В его безупречном английском звучала учтивость старого света. И коротко поклонился. Библиофил приветствовал библиофила. Узнав, что Лидия врач, Кёллер пришел в восторг. Жил он в квартире над магазином. Тщательно подобранная библиотека позволяла предположить, что средства у него имеются. Раз в неделю Лидия заходила в магазин и за книгами, и перекинуться словечком с хозяином. Этим утром Кёллер вышел на звонок сразу же. «Какой приятный сюрприз», — сказал он. «Вы как раз вовремя». Кёллер кивнул через плечо на блюдо с горкой пирожных Захер. На столике рядом с письменным столом исходил паром чайник. «Боюсь, я по делу, мистер Кёллер». «Разумеется, разумеется». Кёллер жестом пригласил Лидию садиться. Она поставила сумочку на прилавок и достала оба дневника. «Вы позволите?» — спросил Кёллер и стал переворачивать страницы. Лидия смотрела на слова, написанные рукой Анны, на выцветшие чернила. «Это дневники одной молодой женщины. Ее уже нет в живых», — пояснила она, и, не вдаваясь в подробности, коротко рассказала о Анне и о том, что та жила в прислугах. Но о том, что девушку, вероятно, убили, а также о своих подозрениях насчет несчастливого романа, Лидия сказала без утайки. Передала она и слова Салли, синюю записную книжку подарил Анне поклонник. Лидия точно знала, что этот разговор останется между ними. «Какая трагедия!» Мистер Кёллер грустно покачал головой. «Но как я могу помочь?» «Помогите мне понять, откуда взялась эта записная книжка». Лидия взяла в руки второй дневник, ярко-синий, словно мазок лазури на палитре художника. «Очаровательная вещица. Вы не знаете? Она сама ее купила?» Мистер Кёллер, прищурясь, рассматривал переплет. «Исключительное качество. Вы позволите?» Взяв книжечку, Кёллер погладил мягкую обложку. «Спрошу у друга, который держит пищебумажный магазин. Бумага итальянская, видите, флорентийский узор на форзаце», — с благоговением произнес он. Лидия разглядела прихотливый орнамент, разноцветные цветы с тисненным золотым кружевом. Она стала смотреть, как мистер Кёллер неторопливо листает книжицу. Ближе к концу почерк превратился в каракули. «В могиле не опасен суд молвы, но там не обнимаются, увы. Поэтому, пока на коже нежной горит румянец юности мятежной и жажда счастья тлея, как пожар, и спор сочится, как горячий пар, да насладимся радостями всеми». Эндрю Марвел призывает любить, пока ко всем нам не пришла неизбежная смерть», — сказал мистер Кёллер. «К стыдливой возлюбленной, чистейшей воды Карпа Дием. В смысле стихотворения сомневаться не приходится, но вот интонация, есть в ней нечто коварное, угрожающее». Лидия снова испытала укол тревоги. Дневник содержал намек на принуждение. На следующей странице значилось: «Счастливец любит и любим. К ней, под собой не чуя ног, летит, звонит в дверной звонок, и вдруг, предчувствием томим, осознает: любимой нет, ушла. Любовник молодой мрачнеет, словно дом пустой. Погас в душе волшебный свет». «Должен сказать, одно из моих любимых мест. Прекрасная поэма об опустошительной потере. Теннисон написал ее в память о близком друге, поэте Артуре Хелломе, после внезапной смерти молодого человека», — сказал Кёллер. Слушая поэтические отрывки, Лидия окончательно утратила душевный покой. Анна не могла знать, что стоит за тем или иным стихотворением, но чувство незримо присутствующей потери казалось праведческим. Она слишком боялась, что кто-нибудь прочитает ее записи, и оттого не писала прямо. Но сама она сразу поняла бы смысл написанного. «Она, а также искушенный читатель вроде вас», — предположил мистер Кёллер. На последних страницах дневника очаровательных романтических образов уже не было. Анна еще проставляла даты, но стихотворные отрывки стали мрачными, еще более бессвязными, а смысл их оставался неясен. «Дитя, забава лишь на час. Ее надолго ль хватит?» — написала Анна. Щемящее напоминание об умершем потерянном ребенке. Может быть, Анна имела в виду своего брата, понимая, что его ждет преждевременная смерть? «Этого стихотворения я узнать не могу. И вот эти последние строки тоже остаются для меня загадкой», — признался мистер Кёллер, указывая на страницу толстым пальцем. «Уж сколько дней тому назад наш урожай был грубо снят, копытом стоптан, сапогом, поспел кровавым пирогом. И богом проклят на чужбине, я больше не искал святыни». Мистер Кёллер замолчал, напряженно вчитываясь в записи на страницах синей книжки. «Она могла говорить не о себе, а описывать другого человека. Порочная связь, потерянный ребенок. Будьте осторожны, доктор», — попросил он. Мистер Кёллер поднял записную книжку так, чтобы Лидии было видно единственное стихотворение на последней странице. «Секрет мой рассказать? О, нет. Уволь. Когда-нибудь потом, а не морозным вьюжным этим днем. Ты любопытен столь. Желаешь знать ответ? Секрет лишь мой. Не поделюсь им. Нет». Во взгляде мистера Кёллера читалась тревога за нее. Лидия знала это стихотворение Россетти, похожее на детскую загадку. Обманчиво наивное, в нем таились колкость и ехидство. Анна о чем-то узнала, но набросила на свое открытие вуаль поэзии, так, чтобы лишь она сама могла расшифровать написанное. Неужели она затеяла какую-то опасную игру и верила, что преимущество на ее стороне, пока не стало слишком поздно?